Глава 3. 3 августа 1705 года. Версаль. «Проклятье! Ты в очередной раз гадаешь!» — раздраженно крикнул Людовик XIV. «Ваше Величество!» — покорно склонился Кальбер. «Чем больше скрывается фактов, тем больше я прихожу к выводу о том, что Пётр играет с нами, всеми». «Ты считаешь?» — презрительно скривился король. «Ведь это совершенно невероятно! Как может этот варвар вести здравую политику?» «У него были подходящие учителя, сир», — продолжил министр иностранных дел. «И иезуиты». «О да, опять они. Никуда не деться без пригляда этого исчадья ада». «Кроме того, я полагаю, что Пётр считает нас врагами». «Ты думаешь, что он узнал о том покушении и обиделся?» «Судя по тем фактам, что мне известны, этот хитрец все знал изначально и торговался с нами, как обычный торговец». «Знал?» «Конечно, он просто стремился получить как можно больше выгоды с этой сделки». «Торгаш!» — буквально выплюнул Людовик. «Да, сир!» — кивнул Кальбер. «Он безусловный торгаш, для которого участие в большой войне совсем излишне. Чести у него, пожалуй, что и нет. А выгода от такого предприятия будет сомнительной. Поэтому я считаю, что он станет играть на наших противоречиях и дальше». «Допустим. Но он показал себя очень неплохо в компании прошлого года. А ведь все говорили о том, что она затянется на многие годы. Ты можешь гарантировать, что он не попытается это повторить? Ведь его тяжелые пушки легко вскроют крепости Каменного кольца». «Францию нельзя сравнивать с тем бедным захолустьем на севере Балтийского моря. У нас много войск, значительные военные запасы и банально больше денег. В одну кампанию исход войны не решить, а на продолжительные военные действия у него нет ни людей, ни припасов». «Я уже слышал это от тебя». «Да, сир, и я не ошибся. Этот плут немного поводил нас за нос, но в войну так и не вступил, хотя османы рисковать не хотят». «Поводил за нос?» — усмехнулся Людовик. «Полагаешь, он и дальше будет этим заниматься?» «Безусловно, Ваше Величество. Этот хитрый византиец очень искушен в подобных делах. Его помыслы коварны и лицемерны. Когда он что-то делает, всегда жди двойного дна. В лучшем случае». «Ха!» — ухмыльнулся Людовик. «Красиво. Но на чем основана твоя уверенность?» «Война наносит большое разорение торговле Соединенных Провинций». «Это мне известно». Важно кивнул Людовик. «Но при чем здесь Пётр?» «Именно по этой причине все больше кораблей Ост-Индийской компании Соединенных Провинций поднимают флаг России. Да, их принадлежность к компании сохраняется, но подданство капитанов и порт приписки позволяют им прикрываться флагом Петра». «Так вот откуда у него взялось сразу столько кораблей». «Да, сир, и мы не станем на них нападать, потому что опасаемся вступления его в войну на стороне Габсбургов». «Верно», — усмехнувшись, тихо произнес Людовик. «Это знают и голландцы, охотно переходя под его руку. Чисто формально, но кто знает, что задумал этот хитрец. Однако это уже дело десятое. Главное, он стремится избежать войны с нами». «Но зачем тогда сын Петра приводил полк гусар в Вену? И весьма сильный полк, если верить донесениям». «Для демонстрации. Нервы пощекотать. Ведь Пётр как циркач, идущий по туго натянутому канату. Прими он чью-то сторону, и все. Равновесие потеряно. И вот он уже валяется в пыли. Поэтому хитрый византиец пытается угодить всем». «Всем?» Удивленно выгнул бровь Людовик. «Но чем же он угодил нам?» «Главным подарком стало поражение протестантов на Балтике и их разобщение». «Но разве не он усилил протестантскую Саксонию и уничтожил католическую Речь Посполитую?» «Но от Речи Посполитой были одни проблемы. У всех. Она являлась больной мозолью Европы. Уничтожив ее, Пётр сделал нам всем одолжение. А Саксония? Тут очень ловкий ход. С одной стороны, ее армии нет, но сам ее и уничтожил под Минском и Брестом. Точнее, то, что от нее осталось после ударов Карла. И в ближайшие годы о ней можно забыть, как об участнике боевых действий. С другой стороны, Август обладает очень большими амбициями, а Пётр ему подыграл, буквально растерзав его извечного соперника, кюрфюршество Пруссию, после чего серьезно усилил и наделил короной. Первой короной Севера. Уже сейчас горячие головы поговаривают, что Габсбургам можно и потесниться на престоле Священной Римской империи». «Вот как? Ты серьезно? «Полностью, сир. Август полон надежд и желания побороться за корону. Оступись, Иосиф или кто-то из его наследников. Я уверен, что рано или поздно начнется конфликт между Дрезденом и Веной. Но Петр будет вынужден выступить в поддержку Вены. Он ведь взял в супруги Марию. Пожал плечами Людовик. Петр будет поступать так, как это выгодно ему, сир. Тем более, сир, есть и третья сторона у этой медали. Дело в том, что на стороне Швеции выступили Англия и Голландия. Это оказалось очень неприятно для Дании. И поверьте, Август Сильный запомнил подобный выпад. То есть в ближайшее время коалиции протестантов не получится. А Вене разве это удобно? Я слышал, что Элеонора души в Петре не чает. С чего бы? Он освободил силы империи для борьбы с вами, сир. И обеспечил покой Севера. Очень щедрый подарок. Ему дали титул Кюрфюрста только по этой причине. Как у тебя складно получается. Покачал головой король. Может быть, скажешь, какую каверзу он теперь задумал? Всего мне неведомо, но некоторые его шаги можно понять и предупредить. Осторожно начал Кальбер после небольшой паузы. Сейчас можно сказать только одно. Ему зачем-то нужен торговый флот. Поэтому он старается подчинить себе всеми правдами и неправдами Ост-Индийскую компанию Соединенных Провинций. И, судя по всему, не только ее. Сейчас очень удобный момент. Вильгельм Оранский умер, и единого правителя у Голландии нет. Так что Петр постарается завоевать популярность у жителей Соединенных Провинций. Следовательно, следующим шагом станет удар по Англии. Ведь старые противоречия вновь обострились. Делегация Дугласов? Да, сир. Но Англия союзник Габсбургов. А ты говорил о стремлении Петра к гармонии в прогулке по натянутому канату. Вот тут и начинаются сложности, Ваше Величество. Помрачнел лицом Кальбер. Чем сильнее Петр ударит Англию, тем серьезнее станет его помощь Габсбургам. Конечно, англичане отработанный материал в целом. Их флот разбит, но у них есть армия, которую они успели высадить несколько раньше. Чем же он сможет помочь Иосифу? Задумчиво спросил король. В то же время, Вена. Император Священной Римской империи Иосиф вошел на склад с некоторым трепетом. Его уже ждали. Ваше имперское величество! Вежливо поклонился Евгений Савойский и прочие присутствующие. «Я слушаю вас», — обратился Иосиф к послу России. «К чему такие тайны?» «Мой правитель, понимая сложность вашего военного положения, предлагает вам вот это». Тоном заговорщика произнес посол и откинул крышку ящика. «За умеренную плату, разумеется». «Что это?» С некоторым недоумением поинтересовался император. «Фузеи?» «Винтовки». Те самые, что отлично показали себя в битвах при Минске и под Брестом. Это первая партия, 100 штук. Мой государь может вам продать 2000. Сколько он хочет? Слегка охрипшим голосом спросил Иосиф. 250 талеров за каждую винтовку. Сколько? 2000 винтовок, мой император, произнес Евгений Савойский. Каждый по 1000 капсулей. Кроме того, он подарил мне свои заметки по тактике. Это бесподобно. «Мой император, если мы их купим, то уже летом следующего года я смогу добиться больших успехов, даже над превосходящими силами французов». «Он может поставить еще?» После паузы, которая, казалось, длилась вечность, спросил император. «Пока нет, ваше имперское величество. Он предложил все, что смог оторвать от своей армии, понимая, что брат его супруги испытывает очень большие затруднения». «Но 250 талеров...» Винтовки сложны и дороги в производстве, а капсули еще и опасны. Мы нередко платим за них жизнями рабочих, ибо вещество, что содержится в них, очень буйно. Посол сделал небольшую паузу, а потом голосом заговорщика продолжил. Теперь вы понимаете, ваше имперское величество, к чему такие тайны. Мы хотим устроить Людовику сюрприз. Вы любите делать сюрпризы? Пожалуй. С усмешкой ответил Иосиф. Мой друг и брат знает, как порадовать меня. Я согласен. 500 000 полновесных серебряных таллеров стоят того, чтобы удивить французов.